Чув. А як ви до яе ставіцеся? В ті дні я не заправлявся. Тяжко было, але два дні не працював, а ну і дзіць мушу іж заправіцца. Як сказав Задорнов, у нас есть родина, но есть и страна. Они живут в стране, а мы за свою родину. Вообще, как бы можно было бы такое устроить немножко, потому что как бы очень какими-то быстрыми темпами растет вот цена на топливо, как бы вот это не очень, если честно, нравится. Но вообще, когда заправляешься и так вот через месяц, через два дорожает топливо, то это как бы не очень, если честно. Ну, как бы зарплаты вообще стоят на месте, все дорожает, дорожает. Это особенно вот если ездишь, то по топливу это очень чувствуется, как бы. Топ-бензин. Смысл алковыска. Не, мы сейчас учимся просто в Гродно на сессии. До подорожания на бензин плохо ставимся. Потому что цены на топливо и так очень большие. На цены на бензин мы вообще и так подорожали, куда уже на 10%, наверное, или на 6,5%. И вот куда еще дорожать? Не такая прибыль, чтобы это покупать бензин. Зарплаты настолько не выросли, сколько подорожал. Нет. А вы? Я не слышал. Радио включено. Не, порадует. Ну, как вы ставите до такой акции? Ну, правильная акция. Что это? Потому что так не может быть как-то. Нет дешевого привезти с Венесуэлы и сразу же на следующий день дорожает. Это же несерьезно. В начале года я слышал, цена на 10% будет подорожание топлива. Так уже третий раз дорожает? Нет, не слышал. Бывает, качество бензина очень плохое. И дорожает, да, супроть подорожания по сравнению с зарплатами и с пенсиями, это... Так, а где заправляться тогда? Да, мне без разницы, где дешевле там заправляться. Ну, а как вы ставите до такой акции? Я лично против. Все. Если бы у нас в Беларуси была своя нефть, на ради бога, господи. Что, мы бедно живем? Посмотри, вон на стоянку, что там говорит. Нет, не чула. А, это биотопливо. Нет, стоп-бензин. Пешком ходить надо на велосипеде. Хорошо. Замечательно, только когда сделают велосипедные дорожки.